Измены. Моя подруга Алла уверена, что все мужчины изменяют своим женам. Если жене не изменяют, значит, ее не существует. Либо муж просто очень хорошо шифруется. Все мужчины полигамны, Алла говорит уверенно, как политик с избирателями. С этим глупо спорить. Это как спорить с тем, что лягушка умеет прыгать. Алла развелась 3 года назад. Друзья шутят. Развивалась, развивалась и развелась. Алла и правда развивалась. Ходила на тренинги личностного роста, искала свое предназначение. Предназначение нашла, а мужа потеряла. Муж был хороший, качественный, щедрый и веселый. С ним было надежно и не скучно. Алла его недооценила, не боялась потерять. То есть даже как-то не подозревала о такой возможности. Дома он ходил в одних трусах, над которыми набухло пузико, ковырял в носу, чесал зад и оставлял несмытые сопли и потеки зубной пасты на раковине. «Что, сложно раковину протереть?» – злилась Алла. Она любила уют, а уют предполагал чистоту. Каждое утро она заходила в ванну после мужа, и ее хорошее настроение врезалось в грязную раковину. Муж шутил, что она патологическая чистюля, поэтому после смерти попадет в чистюлище. Алла смеялась, и смех заглаживал раздражение. Муж считал инцидент исчерпанным, а на следующее утро все повторялось вновь. Алле было сложно даже предположить, что вот этого человека с соплями, задом и пузом могут увести. Кому он нужен? Оказалось, нужен. Появилась еще одна претендентка отмывать раковину от его соплей. Алла сначала даже больше удивилась, чем расстроилась. Опешила. Когда в твоей постели запах другой женщины с длинными секущимися волосами, это как пощечина. Эти волосы, их цвет и структура, все, что она знала о сопернице. Длинноволосая сучка. У Аллы тоже были длинные, роскошные волосы. Муж любил накручивать их на кулак, когда... неважно. Алла представила, как он так же, в той же позе накручивает чужие секущиеся волосы. Ее передернуло. У Аллы обострилась астма и начались панические атаки. Организм бастовал и хотел задохнуться назло мужу, чтобы он знал, что потерял и безутешно плакал всю жизнь, и остался бобылем, и больше никогда бы не женился. Но Алла понимала, что так не будет. Скорее наоборот. Алла пошла в парикмахерскую и обрезала волосы. Сделала каре. Голове стало легче. И в голове. На тренингах личностного роста говорили, что жизнь одна и жить нужно ярко, не оглядываясь по сторонам. И если кто-то портит твою жизнь, то не нужно волочь на себе тяжелые обиды и оглядываться. Нужно спихнуть этот якорь, стряхнуть как сопли. Эта аналогия больше подходит для мужа Аллы. Стряхнуть и смыть. В итоге Алла развелась из-за измены мужа. В процессе развода ситуация стала еще более унизительной. Перед Аллой никто не оправдывался, не извинялся, вину свою не замаливал, от развода не отговаривал. Алла бы простила, но ее прощения никто не просил. Последней каплей стала фраза его сестры, которую Алла все время брака считала своей сестрой. Так вот, она сориентировалась в ситуации и, как это модно сейчас говорить, переобулась в прыжке, сказала слегка высокомерно. «От идеальных не уходит. Значит, не доработала где-то, не додала». Для Аллы это был удар. Ей предпочли другую женщину, совсем не идеальную. Неидеальный с соплями мужик предпочел неидеальную женщину с секущимися волосами. А сестра – предательница, малолетка глупая. Набила бабочку на пояснице и ждет, что ее теперь замуж возьмут. Алла учила ее готовить тартар и суп-пюре. Она смеялась и говорила, что в наше время готовят только лохушки, потому что не могут найти мужика, который в состоянии оплатить ресторанную еду. Вот теперь посмотрим, кому ты нужна, дура малолетняя, без борща, но с махаоном на жопе. Алла не выдержала. Выяснила, кто она. Любовница. Обычная. Вот обычная. Пройдешь и не заметишь. А Аллу заметишь? Алла была лучше по всем показателям. Тело моложе, ноги длиннее, и тартар, и суп-пюре. Но, видимо, были еще какие-то показатели, по которым Алла проиграла, и они оказались весомее ног и супов. Алла захлебнулась возмущением. Никто и никогда так ее не унижал. Алла искала спасения в историях чужих разводов и измен. Они примеряли ее с действительностью, потому что в тех историях мужья изменяли даже самым совершенным женщинам. Она листала глянец, читала биографии. «В голове не укладывается», — думала Алла. «Как так может быть? Вот же, идеальная женщина. От такой не уходит. А ушел, ушел кобель». И вдруг Аллу осенило. Не нужно копаться и искать общее в обманутых женщинах. Общее в них только то, что они женщины. «Изменяют всем женщинам. Бинго!» — поняла Алла и успокоилась. Стало хорошо спать, астма больше не душила горло. Она ничем не хуже и все делала правильно. Просто она женщина, и в этом все ее преступление. «Ну вот про лягушек. Раз ты сама о них вспомнила, — говорю я Алле. Есть такой пример. Три лягушки сидят на кочке. Одна из них собирается прыгнуть в воду. Сколько лягушек на кочке?» «Две». «Почему две?» «Ну так одна ж прыгнула». «Алла, она собиралась. Собираться и прыгнуть — это две разные вещи, понимаешь?» «Это к чему?» «Это к измене. Хотеть и изменить разные вещи. Ворчливый сладострастец Иван Кузьмич может и рад изменить, но кому он нужен с волосами и в носу и ушах, и в майке алкоголички? Но если шанс выпадет и звезды сойдутся, то он изменит. Измена — это сложный и накладный для совести и кошелька процесс. Целое приключение, азартное и рисковое. Там мало только лишь желания, даже страсти мало. Там столько факторов должно совпасть. Нужно, чтобы оба хотели и могли. Нужно, чтобы было место. Нужно, чтобы у обоих было алиби. Чтобы они оба были настолько умны, чтобы складно врать. «Некоторые не удосуживаются складно врать», — вздохнула Алла. «А между тем врать — это вообще целая наука. Ложь — это как строительство дома. Она нагромождается поэтажно, и нужен очень крепкий фундамент, очень хороший цемент, чтобы каждый этаж проложить и скрепить надежными версиями лжи. Потому что любая трещина — это падение всей башни. Оля, тебе просто выгодно так думать. Думать, что уж тебе-то никто и никогда не изменит. Алла, да я в сознании. Я обычная совершенно, и у меня не поперек. Просто мой муж в этом вопросе жадный и ленивый. И еще брезгливый. Он уверен, что люди совпадают с запахами. Однажды я купила ему куртку, и он сразу понял, что она не новая, хотя на ней был ценник. «Она пахнет каким-то мужиком», — сказал мой муж. «Ее уже носили, и не смог ее носить. Он мой запах знает наизусть и любит его. А все другие запахи чужие. К ним надо привыкать, влюбляться, а у него на это времени нет, и желания особо тоже. Это ж надо гоголем ходить, выпячивать свои достоинства, сиять, как медный рубль, дарить цветы. Он лучше домой пойдет, там борщ и дети, и жена в огурцовой маске на лице». Но своя и пахнет огурцом. Я в нем уверена поэтому, а не потому, что я уникальна и медом намазана. Не успокаивай себя банальностями, Оля. Если он будет ехать в поезде в купе со смазливой 20-летней куклой, то ее клубничный запах сразу перекроет всю твою аргументацию возможности безнаказанно сходить налево. Клубника вкуснее огурца. «Алла, ты провокатор», — смеюсь я. То есть ты не допускаешь мысли, что он скажет «Нет, клубничка, у меня есть жена» и в доказательство станет прямо в купе читать наизусть мои посты? Алла тоже смеется. Она уверена, что я наивна, как любая жена, голова которой плотно закопана в песок наивности. А я не считаю, что я наивна. Я считаю, что у каждого свой опыт и своя правда, в которые нам выгодно верить. Измена — это весы. Ты всегда знаешь, что там, на другой стороне весов. Готов ли ты этим рисковать ради сексуального приключения, которое еще не гарантированно закроет твои дефициты? Большинство изменщиков не секса ищут, а адреналина и вдохновение. Это те, кто уже отчаялся получить их в семье, у кого весы со стороны семьи стали совсем невесомыми. Я верю в честных мужчин, которые не изменяют. Не потому, что случай не представился, а потому что для них семья – это высшая ценность, и ее нужно нежно беречь. Верю в мужиков, которые живут в уверенности, что им досталась самая лучшая женщина на земле, и боятся ее потерять. Им огурец важней клубники. Мой муж часто говорит, что я лучшее, что случилось с ним в жизни. Но и почему я должна ему не верить? Я вот согласна. Алла верит в нечестных мужчин. Потому что главный мужчина в ее жизни поступил с ней нечестно, хотя ничто не предвещало. А теперь она подозревает, что все остальные такие же, с червоточинкой. И когда уверен, что ты купил червивое яблоко не потому, что не повезло, а потому что все червивые, то с этим проще жить. Такое искусственное торжество справедливости, и никому не обидно. Поэтому Алла верит в свою выгодную правду, и ей с этой правдой не так больно переживать свою личную трагедию. Лену помнишь? Худая такая, с челкой. Разводится. Муж признал, что изменял. Алла смотрит на меня ликующе, будто выложила козырь против моих шестерок. Светленькая такая. Блин, жалко ее. Я вот считаю, что измена должна стать прерогативой умных людей, способных уберечь свою вторую половину от такой информации. То есть пусть втихую ходят налево? Оригинально. Пусть вообще не ходят. А если ходят, то втихую. Я же говорю, измена накладная для совести мероприятие. Тяжеленный груз на душе, не все в силах вынести. Там нельзя просто поклубничать и, как ни в чем не бывало, прийти домой и есть борщ, приготовленный женой. Ей же в глаза смотреть нужно, жене этой. А совесть, она же вместе с тобой борщ ест и думает. Вот старалась она, варила, свеклу терла, капусту, а я чужой бабой пахну. И не вывозит мужик мук совести, часть на женщину перекладывает. Признается, мол, прости меня, горемыку, бес попутал кобелину. А она прощает, куда деваться, любит же, и живет потом с этим всю жизнь. Спать ложится, а та любовница как бы между ними. Потому что жена уже не про то, что завтра приготовить думает, а про то, как муж ее целовал. Алла вздыхает. Она устала от одиночества, хочет семью и детей. Но за 3 года после развода она пока не встретила достойного мужика. Всех достойных, видимо, расхватали щенками и лепили под себя. Алле предлагалось либо переделывать то, что было уже слеплено, а это очень сложно, ведь с годами пластилин затвердевает, и лепка превращается уже не в лепку, а в пеление по затвердевшей глине. Либо взять то, что никому не нужно, а такое и Алле не нужно. А нужен добрый, успешный, работящий. Влюбленный валу по уши. А где ж такого взять? Алла успешная женщина. У нее салон красоты, даже 2. На первый папа дал, на второй сама заработала. Алла нашла свое предназначение. Делает людей красивыми. Она думает, что здорово бы делать людей не только красивыми, но и счастливыми. Такой же салон открыть, только не красоты, а счастья. Приходишь туда несчастный, одинокий, а уходишь цветущий и счастливый. Вот как такое сделать? Алла грустит. Успешная, одинокая женщина. Сейчас это тренд. Очень много красивых и успешных одиноки. Все они хотят вложить свои ресурсы в надежный банк, который их оценит и приумножит. А кругом одни ларьки быстро деньги и сомнительные предприятия. Успешная женщина дорога в эксплуатации. Причем я не про деньги. Деньги она и сама может. Просто успешной женщине соответствовать нужно. Не отсвечивать, а соответствовать. То есть тоже быть успешным в какой-то сфере. В любой. Чтобы 2 успеха, как параллельные прямые, поддерживали друг друга магнитными полями взаимного восхищения. И Алла ищет этого восхищения. Пока не нашла. А если кто-то нравится, так сразу женат. Женат, но не прочь намотать на кулак длинные, она снова отрастила, волосы Аллы. Пока жена с детьми на даче. Но Алла знает, что ни одна женщина не найдет в своей постели ее волос. Потому что Алла не хочет, чтобы из-за нее какая-то другая женщина задохнулась из-за панической атаки или астмы. Пусть эта неведомая женщина живет себе счастливо. Делает огурцовые маски на лицо и беззаботно варит борщ. И думает, что ее муж ей не изменяет. Наивная.